Со времени гибели концерна «Линдос» прошло больше месяца. Все колдовские технологии были развеяны по пескам Ливийской пустыни. Без сатанинских снадобий вечный жид вернулся в свой природный возраст и одряхлел столь стремительно, что это походило на чудо, только с обратным знаком. Еще немного, и разлагающаяся плоть клоками сползет с его лица и рук. Но он еще крепко стоял на ногах, и в его резких движениях было отчаяние смертника. Он поднял автомат, твердо удерживая меня на мушке. «Отдай грааль, и я сохраню жизнь тебе и ей», — прохрипел живой мертвец. Я молчал, понимая, что надеяться не на что. Еще минута, и он прошьет меня очередью насквозь. А после... Можем ли мы выкупить наши жизни? Предположим, что он сдержит слово. А что потом? Долгая жизнь где-нибудь в теплом углу, пока туда не докатится волна второго пришествия. Любая сделка с этой нечистью уже бесчестие. «А ты подойди и возьми!» «Я же застрелю тебя, а ее продам в бордель!» — проскрипел Абадор. Я рукой отстранил вышедшую из чума Диону. «Стреляй! Я буду ловить твои пули!» Я сбросил куртку в снег и остался стоять голый до пояса. «Стреляй! Я поймаю каждую!» Абадор затрясся от хохота. «Молись, Паганус!» — прошипел он, отплевываясь. Я прикоснулся к влажному снегу. Трижды поклонился всей жемчужно убеленной земле, словно собирая в кулак ее силу. Став лицом к Абадору, я подставил грудь морозному ветру. Я смотрел в его глаза, вернее, в правый глаз. Абадор долго целился, прищурив черное сморщенное веко. Водил стволом из стороны в сторону. Грянул выстрел. Отступив на полшага, я сделал быстрое, хваткое движение в воздухе. «Есть!» Выстрелы гремели один за другим. Он стрелял одиночными. 5, 6, 8. Правой рукой я успевал ловить перед собой нечто стремительное и накрепко зажимать в кулаке. Абадор ударил секущей очередью, взрыхлив снег за моей спиной, и безвольно уронил руку с оружием. Его глаза почти выкатились из орбит. Грязная пакля волос заиндевела и встала дыбом. Он выронил автомат и затрясся, показывая на меня пальцем. «Врешь!» «Смотри, Абадор, они здесь, все!» Абадор упал ничком, обхватил голову и завыл. Потом встал на колени и потрусил на четвереньках, виляя головой в стороны, как огромная лохматая росомаха. Не оглядываясь, он уходил в низкий тундровый туман. Я вытер руку о снег и вернул земле ее добычу. свежие, немного липкие заячьи катышки. Я догнала Бадора у скалистой гряды. Одна из пуль все же задела ногу. Глубокая царапина соднила и сочилась кровь. Я вытряс живого мертвеца из волчьей дохи, обыскал. В нагрудном кармане его камуфляжа пряталась маленькая футляр-колба. Абадор не сопротивлялся, только скулил и глотал крупными кусками снег. Мы шли уже несколько часов к сияющему миражу на горизонте. Летающий остров парил в километрах в 100 к юго-востоку от острова Белый, над Обской губой. Подталкиваемый ветром, он плыл нам навстречу. Я знал, что его маленький экипаж во главе с изобретателем, нашим Кулибиным, слава Всевышнему, он действительно оказался наш. Первыми присягнули будущей царице. И все это время находились в автономном полете, рискуя жизнями ради нее. С каждой минутой летающий остров опускался все ниже и ниже, чтобы принять на борт свою владычицу, держащую в маленькой, смуглой от африканского солнца руке изумрудное сердце летающего града. Последнюю минуту я отдал ей Грааль. Для верности святыня была зашита в шаманский гайтан Оэлена, и она осторожно укрыла гайтан под курткой. Прощайте, царица! Да сбудутся святые пророчества! Слава России! А может быть... Она, волнуясь, всматривалась в мои глаза.